Наруто сжал лягушку в руке, чувствуя, как смешиваются эмоции. Счастье от обретения семьи и глубокая тоска по миру, которого больше нет. Минато наблюдал за сыном с плохо скрываемой болью. «Наруто», — начал он тихо, — «ты в порядке? Я понимаю, как тяжело». «В порядке?» — неожиданно резко перебил юноша. Его голос дрогнул. «Я вас обрел, а мир потерял. Все соседи, знакомые, Тиучи и Айми из Ичираку». Он сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Я должен радоваться, что вы живы, что мои друзья живы, но...» Он не закончил, но все поняли. Анна, почувствовав его состояние, крепче сжала руку, притягивая его к себе. Наруто благодарно оперся на нее, находя опору в простом человеческом прикосновении. «Я знаю», — тихо отозвался отец. «Каждая радость отравлена потерей». После его слов наступила неловкая тишина. Никто не знал, что сказать дальше. Кушина с интересом наблюдала за тем, как Анна поддерживает Наруто, не отпуская его руки. Взгляд женщины несколько раз скользнул по переплетенным пальцам и остановился на лице незнакомки, но она не задавала вопросов, понимая, что сейчас не время. Наруто прочистил горло, разбивая тишину. «Вы еще не познакомились», — сказал он, и в его голосе проскользнули нотки гордости, несмотря на общую сдержанность момента. «Это Анна, моя девушка». Он повернулся к девушке и мягко произнес на английском. «Анна, это мои родители, Минато и Кушина». Девушка неуверенно улыбнулась и слегка поклонилась. «Рада познакомиться», — сказала она на английском, понимая, что ее не поймут, но чувствуя необходимость что-то сказать. Минато кивнул с мягкой улыбкой. Кушина сделала шаг вперед и на мгновение замерла, словно раздумывая, затем просто протянула руку и легко коснулась плеча девушки, простой жест приветствия и принятия. «Добро пожаловать в семью», — тихо сказала она. Наруто перевел эти слова для Анны, и глаза девушки расширились от удивления и благодарности. Она снова кивнула, на этот раз глубже, с искренним уважением. Момент был кратким, без лишних слов и эмоций, но в нем чувствовалось тепло. Никто не стал задавать вопросов или делать замечаний, все понимали, что для подробностей будет время потом. Сейчас было важно просто признать присутствие друг друга в жизни героя Конохи. Минато подошел к окну, глядя на разрушенную деревню. Каменные лица Хокаге смотрели на них из прошлого, мир, который они поклялись защищать, рассыпался в прах. Кушина приблизилась к сыну, нерешительно протягивая руку, но останавливаясь в нескольких сантиметрах от его щеки, словно боясь, что он исчезнет от ее прикосновения. «Ты сможешь рассказать нам», — тихо сказала она, — «обо всем, что мы пропустили. У нас будет время, много времени». Наруто кивнул, чувствуя, как что-то теплое растекается в груди, то, что он так долго искал и чего был лишен всю жизнь. Семья, любовь, понимание. Он осторожно освободил руку из ладони Анны, чтобы обнять мать. Кушина прижала его к себе с неожиданной силой, зарываясь лицом в его плечо. «Ты стал таким высоким, Тибане», — всхлипнула она, — «выше меня». Минато присоединился к ним, обнимая обоих. На мгновение они застыли, маленький островок воссоединившейся семьи посреди умирающего мира. Анна неловко переминалась с ноги на ногу, чувствуя себя лишней в этой сцене. Наруто, словно почувствовав ее неуверенность, протянул руку. «Иди сюда», — сказал он по-английски. Он притянул ее к семейному объятию, и девушка неловко обняла его за талию, стараясь не вторгаться в пространство его родителей. Минато и Кушина, однако, раздвинули руки, включая ее в свой круг. Они не понимали ее языка, но понимали важность этой девушки для их сына. Наконец, они разомкнули объятия. Наруто вытер глаза рукавом, не пытаясь скрыть слез. Всю жизнь Джинчурики мечтал об этом моменте, стоять в обнимку с родителями в своем доме. Теперь, когда это случилось, дом и мир вокруг рушились, но родители были рядом. Горький выбор, который никто не должен был делать. Минато ободряюще сжал плечо сына. «Нам пора», — Наруто кивнул, оглядывая квартиру в последний раз. Потом бережно положил игрушечную лягушку и фотографию команды 7 в сумку, добавив туда же несколько свитков с техниками и запасную одежду. «Я готов», — сказал он, глядя на родителей. Вместе они вышли из квартиры, закрыв за собой дверь. В этот простой звук закрывающейся двери было вложено прощание с целой жизнью. Наруто не оглянулся, он смотрел только вперед, туда, где ждало будущее. Новое будущее рядом с теми, кого он любил. Джуга замер на месте, широкие плечи напряглись, а взгляд стал отрешенным, словно великан прислушивался к чему-то, что мог слышать только он. «Странно чувствовать, что природа мертва», — произнес рыжеволосый гигант. Его голос звучал непривычно тихо для человека таких размеров. «Здесь нет ни птиц, ни зверей, даже насекомых не слышно». Суигицу, который лениво прислонился к ближайшей стене, махнул рукой. «Да брось ты унывать, в новом мире снова почувствуешь природу, может, там она еще круче, чем в нашем». Удар Карин застал мечника врасплох, ее кулак впечатался в его водянистую голову, заставив ту расплескаться. «Идиот!» — рявкнула девушка, поправляя очки. «Хоть бы каплю сочувствия к своему миру проявил, это же наш дом, между прочим, да чего ты бесишься?» — проворчал обладатель водной стихии, восстанавливая форму головы. «Я просто стараюсь мыслить позитивно, в отличие от некоторых истеричек». Собрав все свитки и материалы из секретных лабораторий и убежищ, Орочимару вместе с командой Така отправился обратно в Коноху. И теперь с едва заметной усмешкой наблюдал за перепалкой своих подопечных. «Новый мир», — протянул Саннин, и его янтарные глаза блеснули знакомым огнем исследовательского интереса. «Какие возможности для экспериментов он может предоставить? Новые формы жизни, неизвестные способности». Он провел языком по губам. «Признаться, меня тоже интригует эта перспектива». Джуга бросил настороженный взгляд на ученого. Он слишком хорошо помнил, к чему приводили эксперименты Орочимару. Носитель проклятой печати невольно коснулся метки на шее, наследия тех самых исследований. «Надеюсь, в этот раз обойдется без опытов над людьми», — тихо произнес он. Змеиный мудрец рассмеялся, и этот смех, как всегда, заставил остальных поежиться. «О, Джуга-кун, ты же знаешь, наука требует жертв». Хотя, он сделал паузу, возможно, новый мир предложит более интересные объекты для исследований. Карин закатила глаза, но промолчала. Она давно смирилась с тем, что ее бывший наставник никогда не изменится. Даже конец света не способен изменить одержимость ученого наукой. Суигицу хмыкнул. «Главное, чтобы в новом мире было достаточно влаги. И желательно, поменьше психованных рыжих девиц с тяжелой рукой». На этот раз он успел превратиться в воду до того, как кулак сенсора достиг цели. У главного причала Кири собрались те, кому предстояло покинуть деревню навсегда. Небольшие свитки, содержащие все самое необходимое, оружие, технические приспособления, личные вещи, были надежно размещены на поясах и в специальных креплениях. Более крупные свитки, хранящие важные документы и артефакты деревни, покоились в заплечных сумках. Мии стояла у края причала, каблуки Мизукаге гулко отзывались в непривычной тишине. Чиуджура и Ао держались чуть поодаль, их взгляды то и дело возвращались к пустым улицам родной деревни. «Странно видеть порт таким пустым», — мечник нервно поправил очки, всматриваясь в ряды заброшенных кораблей. «Обычно здесь», — он не закончил фразу, но все поняли, о чем он думал. «Обычно гавань кипела жизнью, рыбацкие лодки, торговые суда, патрульные катера. Теперь же пустые корабли тихо покачивались на волнах, их некогда гордые мачты поникли, словно склонившись в последнем поклоне. Туман, извечный спутник деревни скрытого тумана, сегодня казался особенно густым, словно пытался скрыть пустоту улиц от глаз своих последних жителей. Где-то вдалеке хлопала забытая ставня, где-то скрипела несмазанная дверь. Звуки, которые раньше терялись в повседневном шуме, теперь казались оглушительными. «Помните, Мии сама», — ветеран провел рукой по рукояти куная, — «как вы впервые пришли в академию ученицей?» «Помню», — губы красавицы тронула легкая улыбка. «Я была так напугана. Кири тогда еще называли кровавым туманом. Каждый ребенок знал, что академия может стать его могилой. Но вы изменили это». Чиуджура посмотрел на свою наставницу с искренним восхищением. «При вас деревня стала другой». Повелительница лавы промолчала. Ее пальцы рассеянно коснулись свитка на поясе. Она действительно пыталась изменить Кири, сделать деревню местом, где дети могли бы расти без страха. Теперь же все ее мечты, все планы растворились в этом вечном тумане. Порыв ветра принес знакомый солоноватый запах моря. Правительница закрыла глаза, вдыхая его полной грудью. «Этот запах – единственное, что останется неизменным. Море будет продолжать омывать берега Кири, несмотря ни на что. Знаете», — она наконец открыла глаза, — «может, это и к лучшему. Туман скроет все, и славу, и позор нашей деревни. Останется только легенда». Чиуджура и Ао переглянулись. В голосе их Мизукаге звучало что-то новое, не скорбь, не отчаяние, а странное смирение. Словно она наконец отпускала груз прошлого, который несла все эти годы. А Анаки парил над землей, Его старческое лицо казалось высеченным из того же камня, что и окружающие горы. Куроцучи стояла рядом, ее обычно решительный взгляд был затуманен. Акацучи, чья массивная фигура обычно вызывала улыбку, сейчас выглядел непривычно серьезным. Значит, решили похоронить ее? Внучка Цучи Каги сжала кулаки, костяшки побелели от напряжения. Старик медленно кивнул. Ивагакури родилась из камня. Пусть в камень и вернется. Седой Каге поднял руки, и земля отозвалась на его зов. Сначала едва заметно, потом все сильнее, каменные стены начали содрогаться, повинуясь воле своего последнего хозяина. Техника земляного стиля. Погребение гор. Голос повелителя стихии звучал неожиданно твердо. Первыми начали оседать дальние районы деревни. Массивные каменные здания, некогда гордо возвышавшиеся над скалами, медленно погружались в землю. Горная порода смыкалась над ними, словно объятия матери, принимающие обратно своих детей. «Дедушка!» Куроцучи шагнула вперед, но верный телохранитель мягко удержал ее за плечо. «Пусть!» – прошептала Кацучи. «Это его право, его долг!» Земля продолжала движение. Там, где еще недавно стояли дома, теперь вздымались новые скалы. Природа возвращала себе то, что когда-то отдала людям. Мастер пыльного элемента направлял этот процесс с точностью скульптора, каждое движение его морщинистых рук заставляло камень петь. «Знаешь», — произнес Анаки, не прерывая технику, «я всегда гордился тем, что наша деревня построена в горах. Думал, это делает нас сильнее». Он сделал паузу, формируя очередной пласт камня. Но настоящая сила оказалась не в горах, она в людях. Внучка промолчала, но ее глаза наполнились слезами. Она смотрела, как исчезают улицы, по которым бегала ребенком, как растворяются в камне тренировочные площадки, где постигала искусство шиноби. Главная башня, сердце Ивагакури, оставалась последней. Легендарный Анаки застыл перед ней, его руки слегка дрожали от напряжения. «Прощай, старая подруга». Земля вздрогнула в последний раз. Величественная башня, символ силы и гордости деревни камня, медленно погрузилась в объятия гор. Когда последний ее шпиль исчез под толщей породы, третий Цучи Каги опустил руки. Там, где еще недавно возвышалась Ивагакури, теперь простиралось величественное горное плато. Никто, глядя на эти древние скалы, не догадался бы, что под ними покоится целая деревня. «Вот и все», — выдохнул старейшина. «Теперь она будет спать вечным сном в колыбели гор». Солнце медленно поднималось над горизонтом, окрашивая пески в кроваво-красный цвет. Последние жители Суны собрались на вершине самой высокой дюны, откуда открывался вид на всю деревню. Их вещи, как и у остальных шиноби, были запечатаны в свитке разных размеров. Гаара стоял плечом к плечу со своим отцом. Раса, бывший Казекаге, выглядел непривычно без своих церемониальных одежд. Простая форма шиноби делала его больше похожим на обычного человека, чем на грозного лидера. Карура, мать молодого Джинчурики, держалась чуть поодаль, ее взгляд был прикован к сыну, которого она видела лишь в последние мгновения своей прошлой жизни. Тимари и Канкура замерли за спиной брата, их лица были непривычно серьезны. Даже вечные шутки кукловода иссякли перед лицом того, что им предстояло сделать. «Готов?» Четвертый повернулся к сыну. В его голосе, обычно жестком и командном, проскользнули незнакомые нотки, то ли неуверенность, то ли попытка проявить заботу, которую он никогда не умел выражать при жизни. Повелитель песка молча кивнул. Отец и сын одновременно сложили печати. Техника песчаного погребения, великое захоронение пустыни. Пески отозвались на их зов мгновенно. Сначала задрожали барханы вокруг деревни, потом начала вибрировать сама земля под ногами. Огромные волны песка поднялись со всех сторон, окружая Суну подобно кольцу исполинских змей. «Смотрите», – прошептала хозяйка веера, – «даже песок сегодня красный». Действительно, в лучах восходящего солнца песчаные волны казались кроваво-красными, словно сама пустыня истекала кровью, прощаясь со своими детьми. Первыми начали исчезать окраины деревни, золотистые вихри мягко обволакивали здания, просачивались в каждую щель, каждый проем. Там, где еще недавно стояли дома, теперь вздымались новые дюны. Все как в тот день. Голос Каруры дрожал. Только теперь песок не жаждет крови. Юный Казекаги бросил короткий взгляд на воскрешенную женщину. Он знал ее только по фотографиям, по рассказам других, по обрывкам чужих воспоминаний. Мать, которая умерла, проклиная его, теперь стояла рядом, и в ее глазах читалась такая боль, такая тоска, что у него перехватило дыхание. Песчаные волны достигли центра Суны. Величественное здание Казекаге, символ власти и защиты, медленно погружалось в зыбучие объятия пустыни. Каждый этаж, каждая башня исчезали под толщей песка, словно никогда и не существовали. Канкура шагнул ближе к младшему из семьи. «Знаешь, я всегда жаловался на этот чертов песок. Говорил, что он везде, в одежде, в еде, в воздухе». Он сглотнул. «А теперь понимаю, что буду скучать даже по этому. Песок всегда был частью нас». Тимари положила руку на плечо рыжеволосого брата. «Теперь он станет хранителем нашей памяти». Последние здания исчезали под волнами пустынной стихии. Гаара и Раса синхронно направляли потоки, создавая новый ландшафт. Там, где стояла Сунагакури, теперь простиралось море дюн, неотличимых от окружающей пустыни. Носитель Шукаку почувствовал, как ее рука осторожно коснулась его плеча. Это прикосновение, первое материнское прикосновение в его жизни, заставило его на мгновение потерять концентрацию. Песок вздрогнул, но опытный шиноби тут же выровнял поток. «Я, начало Карура», но сын покачал головой. «Не надо, мама, я знаю». В этих двух словах было больше, чем в любых длинных объяснениях. Он знал о ее последних словах, о проклятии, о той любви, которую она пыталась сохранить даже перед лицом смерти. Знал и принимал это, как принимал все испытания, выпавшие на его долю. Воздух вокруг них начал дрожать, первый признак приближающегося портала Саски. Пятый Казекаге в последний раз окинул взглядом бескрайнее море дюн. Где-то там, под толщей песка, спала вечным сном его деревня. Но теперь это был мирный сон, без боли и крови, без проклятия и ненависти. Песок, послушный его воле до самого конца, поднялся в воздух тонкой струйкой и сложился в иероглиф «Любовь», тот самый, что владыка пустыни носил на лбу. Через мгновение ветер развеял знак, унося последние послания Сунагакури в бесконечность пустыни. Ина опустилась на колени среди обломков, некогда бывших цветочным магазином ее семьи. Руки дрожали, когда наследница клана Иманака подняла с земли обугленную деревянную рамку, единственное, что осталось от семейной фотографии. Стекло давно разбилось, а сама фотография истлела, но именно эта пустая рамка почему-то стала последней каплей. Слезы хлынули неконтролируемым потоком, плечи задрожали. «Сколько можно реветь?» – устало произнес Шикамару, привалившись к полуразрушенной стене. «Мы только что похоронили половину деревни. Слезами ничего не вернешь». Блондинка резко повернулась, гневно сверкнув покрасневшими глазами. «Только потому, что ты ходишь с каменным лицом, не значит, что всем остальным нельзя». Ее голос сорвался. «Ты как будто вообще ничего не чувствуешь». Чоджи, молча стоявший рядом, тяжело вздохнул и положил руку на плечо лучшего друга. Она не это имела в виду. Гений из клана Нара прикрыл глаза и потер переносицу. «Знаю. Прости, Ина. Я просто, не знаю, как справиться со всем этим». Киба, сидевший на груди камней Сакамару, фыркнул. «Надо же, великий стратег признался, что чего-то не знает». Шина, стоявший чуть поодаль, повернул голову. «Почему? Потому что в этой ситуации нет правильной стратегии. Потому что мы потеряли не просто дома или вещи. Мы потеряли целый мир». Неловкая тишина повисла между ними. Хината, молча помогавшая Яманаке подняться, наконец заговорила. «Странно все это». Ее тихий голос звучал необычно отчетливо в звенящей тишине мертвого города. «Мой отец сейчас перебирает вещи клана, будто собирается в обычное путешествие. А ведь он умер. Я видела это собственными глазами. Мой тоже». Цветочница вытерла слезы. «А теперь он снова здесь, словно ничего и не было. Словно смерть – это какая-то дурная шутка». Тентин, сидевшая на обломках скамейки, крутила в руках куной. «А знаете, что самое странное?» – оружейница говорила, не поднимая взгляда. «Раньше я думала, что если бы могла вернуть хоть одного человека». Девушка бросила короткий взгляд на Ниджи. «Я бы все на свете отдала. А теперь они все вернулись, и вместо радости я чувствую, не знаю, пустоту какую-то». Ниджи, стоявший с идеально прямой спиной, дернул уголком рта. «Мы все привыкли к потерям. Это часть жизни шиноби. А теперь нам приходится привыкать к тому, что мертвые возвращаются. Это неестественно. Что неестественно, так это то, что вы все еще торчите здесь и говорите о смерти, когда должны бы готовиться к новой жизни». Прогремел голос Гая, внезапно возникшего среди них. «Юность не терпит уныния». Ли, стоявший рядом с учителем, энергично кивнул. «Гай Сенсей прав. Мы должны смотреть вперед с огнем в глазах». Нара раздраженно цыкнул языком. Можно обойтись без этих речей хотя бы сегодня. Мы только что закончили собирать трупы наших друзей. Улыбка на лице зеленого зверя слегка поблекла, но не исчезла полностью. «Я понимаю твои чувства, Шикамару», – неожиданно спокойно сказал он. «Но скорбь не отменяет необходимости двигаться дальше, особенно когда времени мало. А какое будущее нас ждет?» – спросил наследник клана Акимичи, присаживаясь на обломок стены. «Каково это – жить в другом мире?» Наруто рассказывал, что там все совсем по-другому. Сай, до этого момента молча рисовавший что-то в блокноте, поднял голову. «Интересно, есть ли там краски?» – произнес художник с обычной бесстрастностью. «Или мне стоит взять с собой запас?» – Киба закатил глаза. «Серьезно, мир рушится, а ты думаешь о красках? А о чем мне думать?» Корень склонил голову на бок. «Я не могу изменить ситуацию, но я могу подготовиться к тому, что в моих силах контролировать. В этом есть смысл», – неожиданно согласился представитель клана Абурами. «Почему? Потому что концентрация на том, что в наших силах, помогает сохранить рассудок, когда все вокруг рушится». Ина вздохнула, пряча рамку в карман. «Знаете, что самое паршивое?» Хозяин Накамару почесал пса за ухом. «Мы всегда были шиноби. Это все, что мы знаем, все, чему нас учили. А что будет там?» Наруто говорил, что в их мире совсем другие правила, другая жизнь. «Кем мы там будем? Мы все еще можем использовать чакру», — возразил ученик Гая. «Саске и Наруто же могли». «Да, но мир устроен иначе», — покачал головой стратег. «Без скрытых деревень, без миссий, без войн между шиноби. Мы будем чужаками». Хьюго обвел взглядом разрушенную Коноху. «Этой деревни больше нет, но люди, которые ее создали, создавали ее не один раз. После войн, после нападения Девятихвостого. Возможно, в новом мире нам тоже придется что-то создавать заново». Гай положил руку на плечо своего ученика. «Отлично сказано, Ниджи. Воля огня не гаснет только потому, что мы меняем место». Шикамару внезапно выпрямился. «Так, хватит пустых разговоров. Вместо того, чтобы гадать, мы можем прямо сейчас пойти к Наруто и расспросить его обо всем. О том, каково это, жить там. О законах, обычаях, возможностях. Все, что нас волнует». Киба хлопнул ладонью по колену. «Наконец-то дельное предложение. Всяко лучше, чем киснуть тут среди развалин». Хината нерешительно подняла голову. «Но разве Наруто сейчас не занят? У него родители вернулись, и мы его друзья». Хината мягко перебил ее Чоджи. «Если кто и должен узнать правду о том, что нас ждет, так это мы». Шина поправил очки. «Логично. Почему? Потому что информация всегда лучше неизвестности». Гай хлопнул в ладоши. «Решено. Вперед, к новым горизонтам». Они встали и начали подниматься. Тентин протянула руку, помогая подруге. Акимичи молча отряхнул одежду от пыли. Сай закрыл блокнот и убрал карандаш. По дороге они проходили мимо других шиноби. Кто-то молча собирал вещи, кто-то просто сидел, глядя в никуда. Деревня погрузилась в то особое оцепенение, которое наступает после великих потрясений. Но в том, как они держались вместе, уже угадывалась та решимость, которая всегда отличала шиноби Листа. Жизнь продолжалась, иная, неизведанная, но все же жизнь. Хирузин, вернувшийся из архивов корня, устало опустился в потрепанное кресло и достал свою трубку. Его руки, испещренные старческими пятнами, слегка дрожали, но движения оставались методичными, отточенными десятилетиями ритуала. Напротив него, прислонившись к стене и скрестив руки на груди, стоял Табирама Синджу. Его красные глаза внимательно следили за дымом, поднимающимся от трубки своего бывшего ученика. Хаширама сидел на подоконнике, задумчиво глядя на изуродованный силуэт горы с высеченными на ней лицами. Цунади методично перебирала свитки, сложенные на покосившемся столе. На ее лбу пролегла глубокая морщина концентрации, а в движениях чувствовалось плохо скрываемое напряжение. Шизуни тихо двигалась по комнате, укладывая медицинские принадлежности в специальный контейнер для транспортировки. «Ситуация хуже, чем я предполагал», — наконец нарушил тишину третий, выпуская облако дыма. «Архивы корня, впечатляющие и тревожные». Седовласый Синджу поднял бровь. «Настолько тревожные, что их стоило сжечь, Сарутоби». Старик встретил взгляд своего учителя спокойно. «Некоторые страницы истории лучше оставить в прошлом, особенно если это прошлое больше не существует». Данзо всегда был излишне тщательным в своей работе. Медик перевернула очередной свиток, не поднимая глаз. «Я не удивлена». Бог Шиноби повернулся к ним, Его обычно жизнерадостное лицо было непривычно серьезным. Что толку теперь обсуждать прошлые ошибки? Нам нужно решить, что брать с собой. Материально и, он постучал себя по груди, духовно. Шизуни на мгновение замерла, украдкой бросив взгляд на легендарного основателя деревни. Даже сейчас, после всего, что произошло, ей было трудно поверить, что она находится в одной комнате с первым Хокаге. Она быстро взяла себя в руки и вернулась к работе, но не раньше, чем Табирама заметил ее взгляд. «Похоже, для молодого поколения мы все еще какие-то мифические существа», — хмыкнул создатель техники теневого клонирования. «Вы оба были строчками в учебниках истории почти сотню лет», — внучка Хаширамы закатила глаза. «Даже мне, вашей внучке, иногда странно видеть вас». Вот так, она неопределенно взмахнула рукой. «Представляю, каково Шизуне. Я помню тебя совсем крошкой, Цуна», — мягко улыбнулся Хаширама. «А теперь ты сама была Хокаге. Для меня это не менее странно. Дедушка», — пятая на мгновение смягчилась, но тут же собралась. «Нам нужно решать практические вопросы. Время не ждет. А у нас есть это время?» Второй оттолкнулся от стены. «Этот другой мир, насколько он опасен?» «По словам Наруто, достаточно опасен». Хирузин постучал трубкой о край стола, вытряхивая пепел. «Там тоже идут свои войны, просто другими средствами. И эти, мутанты, люди с силами, но без чакры. Звучит как потенциальная угроза». Изобретатель сотен техник нахмурился. «Или как потенциальные союзники. Или просто как люди, которые пытаются выжить», мягко заметил старший Синджу. «Как и мы. Отставить философию». Цунади решительно захлопнула папку. «У нас практические вопросы. Что мы берем, что оставляем? Кто возглавит переселение? Как мы организуемся на новом месте?» Шизуне, осмелев, подняла голову. «Госпожа Цунади, я закончила сортировку медицинских материалов. Взяла только самые необходимые и уникальные препараты, которых может не быть в том мире». «Хорошо», — кивнула легендарный медик. «Что с архивами техник? Я отобрал наиболее ценные свитки». Профессор поднялся и подошел к разложенным на полу стопкам. «Запретные техники, все, что связано с фуиндзюцу, редкие стихийные преобразования, остальное». Он бросил взгляд на основателя деревни, остальное можно воссоздать, если понадобится. Табирама скрестил руки на груди. «А что насчет структуры? Кто будет руководить? Мы не можем перенести туда систему скрытых деревень, но какая-то организация нужна, я думаю». Хаширама помедлил. «Возможно, это хороший шанс начать заново, без разделения на деревни, без вечной борьбы за влияние. Ты всегда был идеалистом, брат», — второй Хокаге покачал головой. «Но люди не изменятся только потому, что место изменилось. Люди меняются, когда у них нет выбора», — тихо произнесла принцесса клана Синджу. Хирузин вернулся в кресло, снова набивая трубку. «Наш мир мертв, мы все это видели своими глазами. Деревни, которые мы строили, разрушены. Вражда, которую мы лелеяли, потеряла смысл». Он закурил, глубоко затянулся. «И все же, я боюсь, что мы просто перенесем свои старые раны в новый мир». «Что ты предлагаешь, Сарутоби?» — спросил мастер водяных техник. «Начать с совета». Третий выпустил тонкую струйку дыма. «Представители от каждой бывшей деревни. Равные голоса. Никаких каге, никаких дайме. Просто лидеры, принимающие решения вместе». «Утопия», — фыркнул создатель Энбу. «Необходимость, учитель», — возразил ученик. «Нас слишком мало, чтобы позволить себе разделение». «Сколько точно?» — спросил первый Хокаге. «102 шиноби», — ответил профессор. «Плюс 7 биджу в человеческом облике». «7 биджу», — задумчиво произнес младший Синджу. «Это серьезный вопрос сам по себе». Сарутоби кивнул. «7 хвостатых в человеческом облике? Это не просто беженцы, это ходячие стихийные бедствия». Хаширама нахмурился. «Они приняли человеческий облик добровольно. Это уже показывает их намерения». «Намерения могут измениться, брат», — возразил Табирама. «Особенно в незнакомом мире, где им, возможно, придется столкнуться с враждебностью. Я буду наблюдать за ними», — твердо сказал основатель Конохи. «Как и раньше. С уважением, дедушка», — вмешалась Цунади. «Но в прошлый раз твое наблюдение заключалось в распределении их как оружия между деревнями. Это не вариант сейчас». «Согласен», — кивнул укротитель хвостатых. «Я совершил ошибку тогда, и не хочу повторять ее. Биджу доверяют Наруто», — сказала принцесса улиток после паузы. «Даже Кьюби, самый агрессивный из них, видит в нем союзника. Возможно, стоит доверить это ему, мальчишке». скептически произнес разработчик техники воскрешения. Молодому человеку, поправила его внучка, который сделал то, что не удалось никому из нас, заслужил уважение хвостатых. Хирузин задумчиво затянулся. Цунади права, силой контролировать их сейчас было бы ошибкой, особенно когда они сами решили сотрудничать. Шизуне, которая до этого момента молчала, неожиданно подала голос. «Простите, но мне кажется, важнее всего сейчас понять, как мы впишемся в их мир. У них есть свои законы, правительство. Мы не можем просто появиться и жить по своим правилам». Все повернулись к ней, и ученица пятой невольно покраснела под их взглядами, но она не отступила. «Может быть, стоит сначала узнать больше об их мире, прежде чем решать, как мы будем организовываться?» «Девочка, дело говорит», — неожиданно поддержал Табирама. «Нельзя планировать вторжение, не зная территории». «Это не вторжение», — нахмурился старший брат. «Нет», — второй приподнял бровь. «102 шиноби с боевыми навыками, техниками и оружием собираются переместиться в чужой мир. Как это еще назвать? Беженцами?» — тихо сказала Цунади. «Мы беженцы, дядя». Это слово тяжело повисло в воздухе. Четыре хокаге, привыкшие командовать и вести за собой, теперь вынуждены были признать горькую правду: они больше не защитники и не правители. Они выжившие, которым повезло получить второй шанс. Хирузин медленно встал, подошел к окну. За пределами резиденции виднелись разрушенные здания, пустые улицы и вдалеке молчаливые фигуры воскрешенных жителей, бродящих по руинам своего дома. «Знаете, что самое тяжелое в этой ситуации?» – произнес он, не оборачиваясь. «Не то, что мы потеряли наш мир, а то, что мы все, и живые, и воскрешенные, оказались на равных. Все мы теперь одинаково растеряны, одинаково неудел». Он повернулся к остальным. «Мы создали эту деревню, чтобы защищать людей, чтобы дать им дом. Это не изменилось. Только теперь нам нужно найти способ сделать это в мире, который мы даже не понимаем». Цунади встала и решительно собрала разложенные на столе свитки. «Теоретизировать можно бесконечно, но это не приблизит нас к решению. Сейчас важнее закончить сборы. Что мы действительно знаем об этом мире, мы узнаем только там». Хаширама кивнул. «Цуна права. Соберем все необходимое, а стратегию выработаем уже на месте. Сейчас каждый должен сосредоточиться на своей задаче». «Разумно», — согласился стратег. «Лучше иметь медицинские знания, оружие и свитки с техниками, чем десяток планов, основанных на догадках». Сарутоби выбил трубку и поднялся. «Тогда решено. Сегодня завершаем приготовление. Завтра с рассветом у портала». По комнате прошло едва заметное движение, словно с плеч присутствующих упал невидимый груз. Вместо бесконечных философских вопросов появилась ясная, конкретная задача. За окном начало садиться солнце, отбрасывая длинные тени на руины некогда великой деревни. Шизуне, закончив с сортировкой, тихо встала рядом с Цунади. Все начали собираться, готовые разойтись по своим делам. «Госпожа Цунади», — тихо спросила помощница, когда они вышли из кабинета, — «вы боитесь?» Пятая хокаге на мгновение задумалась, затем едва заметно кивнула. «Да, но не того, что будет, а того, что мы можем принести с собой. Что вы имеете в виду?» Внучка первого посмотрела на своего деда и двоюродного дядю, затем перевела взгляд на видневшуюся из окна гору хокаге, с высеченными в камне лицами. «Наши ошибки, Шизуне. Я боюсь, что мы принесем с собой наши ошибки». Сакура медленно провела пальцами по поверхности комода, собирая пыль, осевшую за эти дни. Ее комната, убежище и крепость с ранних лет, теперь казалась чужой. В воздухе стоял запах тления, тот самый, что пропитал всю деревню. Взгляд девушки скользнул по знакомым предметам, задержавшись на фоторамке. Розоволосая Кунаичи взяла ее в руки, стирая пыль с изображения. «Команда 7, еще такие юные, почти дети». Какаши-сенсей с вечно скучающим видом, надменные соски, сверкающие улыбкой Наруто, и она сама, с наивными мечтами и беззаботным взглядом. «Кто бы мог подумать, как все обернется», — мелькнуло в голове. Соски. При мысли о нем что-то сжалось в груди. Его отстраненность после возвращения была хуже, чем раньше. Словно дополнительная стена выросла между ними. Ученица Цунади знала, что это связано с появлением его родителей, с этой странной девушкой из другого мира, державшейся поближе к Наруто. Подавив вздох, Сакура аккуратно уложила фоторамку в небольшую сумку. Выбирать не приходилось, взять можно было только самое необходимое. Несколько комплектов одежды, медицинский набор, несколько фотографий и книг. Остальное придется оставить здесь, в мертвом доме в мертвом мире. Сакура, голос отца, приглушенный дверью, вырвал ее из задумчивости. Ты закончила? Почти. Она развернула на полу три пустых свитка. Стандартные, для запечатывания небольших предметов, базовые знания из академии. Никогда не думала, что придется использовать их для таких целей. В коридоре послышались шаги матери. Быстрые, нервные, будто Мибуки пыталась убежать от собственных мыслей. Она всегда так реагировала на стресс, становилась суетливой, чрезмерно активной, словно физическое движение могло заглушить эмоциональную боль. Дочь семейства Харуна вышла из комнаты, на ходу затягивая поясную сумку. Родители уже собрали основную часть вещей, два объемных мешка стояли у двери. Мать перебирала кухонную утварь, решая, что еще могло бы пригодиться в новом мире. «Мам, не стоит брать слишком много», — мягко произнесла Сакура. «Я запечатаю самое необходимое в свитке, чтобы не тащить тяжелые мешки». «Ах, да-да», — кивнула женщина, не прекращая перебирать ложки и палочки для еды. «Конечно, милая, просто не знаю, что нам может понадобиться там». Ее движения становились все более дерганными. Кизоши обменялся обеспокоенным взглядом с дочерью. «Думаю, первое время мы будем жить в этой, как ее, школе для мутантов», продолжала мать семейства, складывая несколько чашек в стопку. «Надеюсь, там есть нормальная кухня. Знаешь, Ямамото-сан всегда говорила, что без правильной кухни не может быть правильной семьи. Бедная Ямамото-сан, она так гордилась своей новой плитой, купленной за неделю до всего этого». Пальцы хозяйки дома начали заметно дрожать. «Интересно, что будет с ее кошкой? У нее была такая славная полосатая кошка. Я иногда подкармливала ее, когда Ямамото-сан уезжала к сестре в страну волн. А дети Нишиима, помнишь, милая, ты иногда играла с их младшей дочкой, когда была совсем маленькой. Такая смешная девочка с косичками». Голос Мибуки внезапно оборвался. Чашка выскользнула из ее рук и разбилась о пол, рассыпавшись белыми осколками. Женщина замерла, глядя на разбитую посуду. «Их больше нет», – прошептала она. «Никого из них больше нет». Ее колени подогнулись, и мать Сакуры сползла на пол, прямо рядом с осколками. Плечи задрожали, когда первые рыдания вырвались наружу. «Все наши соседи, друзья, даже клиенты из магазина, которых я видела каждый день, маленький Иджи, который всегда просил конфетку со сдачи, старая Чиё-сан, которая рассказывала истории о войне. Каждое имя разбивалось о тишину комнаты, как та чашка о пол. Мы больше никогда их не увидим». Кизоши молча опустился рядом с женой, обнимая ее за плечи. Его обычно веселое лицо осунулось, глаза потемнели от горя. Он не произнес ни слова, что можно сказать женщине, которая оплакивает весь мир. Медик команды 7 подошла с другой стороны, опускаясь на колени. Ее рука легла на спину матери, чувствуя, как та вздрагивает от рыданий. Медицинские навыки были бесполезны перед такой болью. «Я должна быть благодарной», — сквозь слезы проговорила Мибуки, поднимая мокрое от слез лицо. «Мы живы, мы вместе. Но, Сакура, все эти люди, они заслуживали жизни не меньше нас». Юная шиноби крепче сжала плечо матери. Ее собственные глаза наполнились слезами, но она сдержалась. После войны, после всего увиденного и пережитого, слезы казались роскошью, которую она не могла себе позволить. «Спасибо, Рикуда-сама», мысленно произнесла ученица пятой, глядя на родителей. В какой-то момент она смирилась с их потерей, как со многими другими. Но они вернулись из пустоты, из небытия. Хотя бы это, где-то под ребрами, глубоко внутри, шевельнулась горькая мысль. А что Наруто и Саске? У них тоже вернулись родители. Теперь наследник клана Учиха может узнать, каково иметь настоящую семью. Какое место в его жизни остается для меня, но сейчас было не время для таких мыслей. Сакура отпустила мать и начала подниматься, чтобы заняться свитками, когда Кизоши удержал ее за руку. «Посиди с нами», — тихо сказал он, — «все остальное может подождать». Дочь кивнула и осталась рядом. Они сидели на полу кухни в разрушенном мире, среди осколков чашки и осколков прежней жизни. Просто семья, которой дана вторая возможность, и независимо от того, что ждало их в новом мире, сейчас они могли быть благодарны хотя бы за это, за возможность быть вместе даже после конца света. В окно проникал серый свет, отражаясь в лужице слез на полу. Спешить было некуда, все, что имело значение, уже находилось здесь, в этой комнате. Вечерний ветер гулял среди руин, поднимая облачка пыли и разнося запах тления. Хаширама вышел вперед, становясь лицом к лицу с каменным изображением самого себя. Выражение лица основателя было непривычно серьезным, словно каменная маска, лишь в глубине глаз тлела решимость, которая когда-то позволила ему создать деревню посреди бесконечной войны. «Раньше я думал, что мои леса будут защищать деревню», — его голос разносился в тишине. «Теперь же они станут ее саваном». Табирама молча положил руку на плечо брата, редкий жест поддержки от обычно сдержанного второго. По правую руку от них стоял Хирузин, его морщинистое лицо казалось высеченным из того же камня, что и гора за их спинами. Первый сложил ладони в печать, которая была знакома даже самым юным из присутствующих. Чакра заструилась вокруг него, видимая даже невооруженным глазом, зеленые потоки энергии, сплетающиеся в сложные узоры. «Макутан, Джурин Тайха», — тихо произнес он. Земля содрогнулась. Из мертвой почвы, словно пробуждаясь от долгого сна, начали пробиваться ростки. Сперва тонкие и хрупкие, они за считанные секунды превращались в молодые деревца, а затем в могучие стволы, устремляющиеся к небу. Корни, подобные исполинским змеям, оплетали разрушенные здания, поднимали камни, срастались с обломками. Ветви тянулись ввысь, переплетались между собой, формируя крону, непроницаемую для солнечных лучей. Зеленый покров расстилался над мертвым городом, скрывая его в своих объятиях. «Не могу поверить», — прошептала Ина, стоявшая рядом с отцом. «Он и правда может создавать целые леса». Шикамару молча наблюдал, как живая завеса накрывает то, что осталось от их дома. Его взгляд скользнул к отцу, стоявшему с привычно скрещенными на груди руками. Нара-старший что-то тихо сказал своему другу Инаичи, и тот коротко кивнул. За спинами лидеров кланов и Хокаге раздался детский возглас восхищения. Конохамару не смог сдержать эмоций при виде грандиозного зрелища. Хирузин обернулся и бросил на внука короткий взгляд, не осуждающий, но напоминающий о серьезности момента. Процесс роста леса занял всего несколько минут, но казалось, будто прошли часы. Когда последний лист раскрылся, накрывая Коноху тенистым одеялом, потомок клана Синджу опустил руки. Лес возвышался над ними, величественный и безмолвный, скрывая в своих кронах историю целых поколений шиноби. «Вот теперь это действительно деревня, скрытая в листве», — голос Табирамы звучал непривычно мягко. Горькая ирония этих слов не ускользнула ни от кого из присутствующих. То, что когда-то было лишь названием, теперь стало буквальной реальностью. Город полностью скрылся под покровом листвы, словно захваченный природой. «Теперь она будет спать», — создатель Конохи обвел взглядом собравшихся. «Когда-нибудь, возможно, жизнь вернется в эту землю, но нас здесь уже не будет». Цунаде, стоявшая по левую руку от деда, сжала кулаки до побеления костяшек. Она не плакала, годы сделали ее крепче стали, но желваки на ее скулах выдавали внутреннюю борьбу. Минато обнял за плечи Кушину, которая не отрывала взгляда от каменного лица мужа на скале. Рядом с ними стоял Наруто, держащий за руку Анну. Глаза Джинчурики были ясными, хотя и полными той же решимости, что читалось во взгляде его отца. «Нам пора», — тихо произнес третий. Хирузин первым двинулся вниз по тропе, ведущей от монумента. За ним последовали остальные Хокаге, затем главы кланов, джонины, чунины. Семьи шли вместе, некоторые несли с собой свитки и сумки с самым необходимым. Семь биджу, не произнося ни слова, двинулись следом. Их человеческие обличья были обманчиво хрупкими, но даже в этой форме от них исходило ощущение сдерживаемой мощи. Особенно выделялся Шукаку, его песочного цвета волосы развивались на ветру, а золотистые глаза хранили вечное недоверие. Лишь один человек остался стоять на месте, глядя не на лес, а куда-то в сторону. Саски Учиха, бледный и напряженный, сознательно избегал смотреть в направлении своей семьи. Итачи, вновь в маскировке, стоял рядом с родителями. Микото несколько раз бросала обеспокоенные взгляды на младшего сына, но глава клана Учиха удерживал ее от приближения к нему. Наруто заметил, что друг не двигается с места. «Эй, Саски!» — окликнул он. «Мы готовы». Последний из верных Учих поднял голову. Его разноцветные глаза, один черный, другой с узором Ринигана, встретились с голубыми глазами Наруто. «Сейчас», — коротко ответил он. Обладатель вечного Мангекё вышел вперед, становясь перед всеми собравшимися. Не глядя на родителей, он сконцентрировался на своей задаче. Его руки сложили печати, и пространство перед ним исказилось, открывая широкий проход, через который виднелось поле четвертой войны шиноби. «Портал на поле битвы», — объявил он. «Там уже ждут остальные». Профессор, стоявший рядом с другими Хокаге, кивнул. «Хорошо, все готовы?» Казалось, никто не был готов по-настоящему, но никто и не возразил. Хаширама первым шагнул к порталу, обернувшись напоследок, чтобы окинуть взглядом созданный им лес, скрывший их деревню. Один за другим шиноби проходили через портал Саске, неся с собой сумки и свитки с самым ценным, что они решили забрать из прежней жизни. Семьи держались вместе, дети жались к родителям. Семь биджу в человеческих обличьях молча ждали в стороне, пока не пройдут все остальные. Старший брат бросил взгляд на Саске, когда проходил мимо, но не остановился. Фугаку и Микото двигались в общем потоке. Младший Учиха стоял, держа портал открытым, глядя куда-то поверх голов проходящих. Его лицо оставалось непроницаемым, но пальцы сжимались чуть сильнее, чем требовалось. Когда последний шиноби прошел через портал, владелец Риннигана последовал за ними, закрывая проход за собой. Поле четвертой войны встретило их заходящим солнцем. Пейзаж вокруг был безжизненным, выжженная земля, изрытая воронками, покореженные скалы, следы невероятных разрушений. Это место, где когда-то решалась судьба их мира, теперь стало последней остановкой перед уходом. В центре поля мерцал портал, ведущий в другой мир. Вокруг него уже собрались шиноби из других деревень. Рейкаге со своей свитой стоял, скрестив могучие руки на груди. Гаары и остальные из песка негромко переговаривались, поглядывая на прибывших. Мизукаге и ее люди держались чуть в стороне, молча ожидая. Основатель Конохи подошел к ним, кивая каждому из Каге в знак приветствия. «Все здесь», — сказал он, — «102 шиноби и 7 биджу. Все, что осталось от нашего мира». Рейкаге хмуро оглядел собравшихся. «Мы готовы», — ответил он. «Мой брат уже осмотрел ту сторону. Говорит, там холодно, но безопасно». Киллер Би, стоявший рядом с братом, подтвердил кивком. Сквозь голубоватое свечение портала виднелись заснеженные пейзажи и темный силуэт большого здания вдалеке. Саски подошел к порталу, проверяя его стабильность. Все Каге обменялись взглядами. Никто не произносил вслух то, о чем думали все. Они собирались остаться в том мире навсегда. «Я пойду первым», — сказал Хаширама. Он повернулся к собравшимся шиноби, окидывая их взглядом. Усталые, растерянные, потерявшие так много, но все еще живые. Его народ, их общий народ. Табирама встал рядом с братом, за ними остальные Каге. Негласное решение было принято. Лидеры войдут первыми, показывая путь остальным. Самые молодые шиноби наблюдали за происходящим с различными эмоциями, от страха до любопытства. Внук Сарутоби и его команда держались рядом с третьим. Ина, Шикамару и Чоджи рядом со своими возрожденными отцами. Наруто и Анна держались чуть в стороне, наблюдая за приготовлениями. Бог шиноби в последний раз оглянулся на мертвую землю, давшую им жизнь. «Прощай», — тихо произнес он, и шагнул в голубоватое сияние портала. За ним двинулись остальные Каге, затем Джонины, Чунины, семьи с детьми. Кланы держались вместе, поддерживая друг друга. Биджу вошли в портал, не привлекая к себе внимания. Странно видеть таких могущественных существ настолько сдержанными. Учихи вошли в портал почти последними. Саске держался в стороне, пока его клан следовал мимо. Его глаза на мгновение встретились с глазами матери, когда она оказалась совсем рядом. Микото замедлила шаг, но Фугаку легонько коснулся ее спины, и она двинулась дальше. Итачи и Шисуи миновали портал следом, не оглядываясь. Последними остались Наруто, Анна и Саске. «Пойдем», сын четвертого положил руку на плечо друга. «Нас ждут». Наследник клана Учиха кивнул, бросив последний взгляд на поле, на разрушенные скалы, на небо, ставшие ярко-алым от заходящего солнца. Вместе они шагнули в портал, оставляя позади мир, подаривший им жизнь и забравший все остальное. Голубоватое сияние постепенно угасло, и поле битвы Четвертой мировой войны осталось пустым, немым свидетелем последнего ухода шиноби из мира, который больше им не принадлежал. Эпилог. В горах Вермонта произошло невозможное. Два мира столкнулись. В точке пересечения вспыхнул ослепительный свет, видимый только в спектрах, недоступных человеческому глазу. Измерительные приборы на ближайшей метеостанции вышли из строя все разом. Животные в радиусе 10 километров застыли, а затем бросились прочь от эпицентра. Волна энергии разошлась по планете, невидимое, неслышимое, но ощутимое каждым живым существом на клеточном уровне. Эта волна докатилась до Египта за считанные секунды. В пустыне, где тысячелетиями лежали похороненные под слоями песка древние храмы, что-то изменилось. Песок над одним из забытых святилищ задрожал. Мелкие ящерицы, греющиеся на солнце, вмиг исчезли в своих норах. Скорпионы зарылись глубже, а пустынные лисы, охотившиеся неподалеку, замерли и принюхались. Глубоко под песками, в погребальной камере, воздух, не знавший движения тысячи лет, впервые шевельнулся. Пыль, застывшая веками, поднялась и повисла в тусклом свете, пробивающемся сквозь трещины в потолке. В центре камеры стоял массивный саркофаг. Его стенки покрывали иероглифы и символы, часть которых не принадлежала ни к одной известной человечеству письменности. Крышка саркофага, весившая больше тонны, треснула. Звук этой трещины, негромкий, но отчетливый, был первым звуком в камере за 3 тысячелетия. Внутри древнего ложа тело, пребывавшее в стазисе, вздрогнуло. Пальцы, серовато-синие, с длинными ногтями, дрогнули. Первое движение за 30 веков потребовало усилия, которые обычный человек применил бы, чтобы поднять сотню килограммов. Сухожилия натянулись, грозя лопнуть. Мышцы, покрытые странными узорами, напряглись. Грудь поднялась. Воздух с хрипом заполнил легкие, столько времени остававшиеся неподвижными. Это было больно. Боль пронзила каждую клетку тела, но для существа, лежавшего в саркофаге, боль была сигналом жизни. Глаза открылись. Цвета пыльной бури, коричневато-желтые, с крапинками красного, как закатное солнце в пустыне. В этих глазах отражалась история древнее, чем сами пирамиды. Взгляд, видевший возвышение и падение цивилизаций, теперь уперся в темноту гробницы. Губы разомкнулись, выпуская облачко древней пыли. Зубы, удивительно белые и острые, блеснули в темноте. Язык облизнул пересохшие губы, пытаясь вспомнить забытое ощущение речи. Несколько минут ушло на то, чтобы позволить телу вспомнить, каково это, быть живым. С каждым вдохом органы возобновляли работу. С каждым движением пальцев мышцы восстанавливали эластичность. Тело, созданное для силы, медленно пробуждалось. Слух вернулся. Шум песка над головой, треск камней в стенах гробницы, скрежет погребальных жуков, прячущихся в щелях, и далекие, едва различимые звуки с поверхности. Рука потянулась к крышке саркофага. Пальцы, покрытые древними символами, коснулись камня. Давление. Треск усилился. Еще усилие. И еще. Мускулы напряглись, вены вздулись под кожей. Крышка подалась с громким скрежетом. Сдвинувшись в сторону, массивный камень рухнул на пол, расколовшись на несколько частей. Звук падения заставил содрогнуться стены гробницы. Движение внутри каменного ящика. Тело приняло сидячее положение, простая для живых задача, ставшая подвигом после тысячелетнего сна. Взгляд обвел помещение, пока глаза привыкали к тусклому свету. Вокруг центрального саркофага стояли 4 меньших, расположенные по сторонам света, север, юг, восток, запад. В них покоились всадники, избранные лично повелителем. Сильнейшие, вернейшие, дети по духу, если не по крови. Существо выбралось из каменного ложа. Ноги, не касавшиеся земли тысячелетиями, подогнулись. Колени ударились об пол, и каменные плиты треснули под весом древнего создания. Опершись рукой о край саркофага, фигура поднялась снова. Первый шаг, затем второй. Ощущение странное, словно заново учиться ходить. Но мышечная память сохранилась. Тело, пережившее столетия, помнило все. Ноги донесли до ближайшего саркофага, западного. Ладонь скользнула по крышке, ощущая резьбу. Саркофаг войны, первого всадника, самого свирепого, самого беспощадного. Одним движением крышка сдвинулась в сторону. Взгляд нырнул внутрь. Пусто. Что-то шевельнулось в груди пробудившегося существа. Чувство, забытое тысячи лет назад. Тревога. Быстрые шаги к следующему саркофагу, восточному. Еще один взгляд вниз. Пусто. Проверка северного и южного. Пусто. Пусто. Всадники исчезли. Все 4. Лицо, до этого момента бесстрастное, изменилось. Брови сдвинулись, губы сжались, в глазах вспыхнул огонь, настоящий, физический огонь, на мгновение осветивший гробницу. «Где вы?» – прошептал хриплый голос, обращаясь к пустым саркофагам. Пальцы прикоснулись к краю одного из каменных ящиков, веки опустились, прислушиваясь к вибрациям, спрятанным в камне. Древняя магия, оставленная на случай пробуждения, заговорила беззвучно. «Видения пришли, жрецы, вошедшие в гробницу столетия назад, похитители тел всадников, разделившие их, спрятавшие по разным концам земли. Предатели, процедил низкий голос, и от этого звука пыль в воздухе замерла. Вы боялись моего возвращения, боялись моей силы. Плечи расправились, спина выпрямилась. Существо, бывшее когда-то человеком, но давно переросшее это ограничение, теперь возвышалось во весь рост, 2 метра чистой первобытной силы. «Дети мои», — проговорил тихий голос, эхом разнесшийся по гробнице, — «я найду вас, где бы вы ни были, я верну вас». Рука поднялась, символы на коже засветились голубоватым светом, энергия, дремавшая в клетках тысячелетиями, пробуждалась. Потолок задрожал сильнее, песок посыпался крупными потоками. «Ра», — прозвучало имя древнего бога солнца, — «дай мне силу, которая мне принадлежит, верни то, что мое». Свет от символов на коже усилился, синевато-белое сияние, холодное и древнее, как сами звезды, залило гробницу. Потолок не выдержал, камни треснули и обрушились, но не упали, застыли в воздухе, зависли, а затем начали вращаться, формируя спираль вокруг пробужденного существа. Энергия наполняла каждую клетку тела, сила, сравнимая с силой богов, возвращалась волной, тепло разливалось по венам, заставляя светиться изнутри. Спираль песка и камней поднимала фигуру все выше. Стены гробницы рушились, поглощаемые вихрем. Подъем сквозь слои песка, сквозь забытые тысячелетия, назад к миру живых. Прорыв на поверхность. Песчаный вихрь вынес древнее существо наружу, в ослепительный свет пустынного солнца. Рука инстинктивно прикрыла глаза, позволяя им привыкнуть к яркости дня. Пустыня расстилалась вокруг, бесконечная, неизменная, такая же, как тысячи лет назад, одна из немногих констант в вечно меняющемся мире. Вдалеке виднелись современные строения, слышался странный гул, в небе пролетала железная птица, маленькая серебристая точка, оставляющая белый след. Но было что-то еще, странная энергия, ставшая причиной пробуждения, не похожая ни на что, известное ранее, ни магия, ни мутация, сила из другого мира, чуждая, но невероятно могущественная. И путь, указанный этой силой, был ясен, на север, за океаны и горы, туда, где столкнулись 2 мира. «Дети мои», — прошептали губы, обращаясь к всадникам, невидимым, но ощутимым где-то в мире, — «я иду за вами». Песчаный вихрь усилился, поднимаясь столбом на десятки метров, зрелище, видимое за много километров. Символы на теле древнего мутанта светились все ярче, наполняя силой его существо. Шаг вперед, песок под ногой затвердел, превратившись в черный обсидиан. Еще шаг, и еще. С каждым движением сила возрастала. С каждым вдохом мир вокруг менялся. Энсабахнур вернулся. Тот, кого называли апокалипсисом, снова ходил по земле. И мир еще не знал, что это значит. Дождь моросил уже 3-й час. Кладбище вечный покой чикагского пригорода в тусклом свете пасмурного дня казалось размытым пятном серого и зеленого. Вокруг свежевырытой могилы стояли прикрывающиеся черными зонтами люди. В светлом, ореховом гробу лежал подросток лет 15. Бледное лицо казалось восковым под слоем нанесенной работниками похоронного бюро и уже слегка потекшей косметики. Синий костюм смотрелся нелепо на худощавом теле. Беззвучно рыдающая мать сидела на складном стуле у края могилы. Рядом с застывшим и совершенно опустошенным лицом стоял муж, механически поглаживая жену по плечу. Невысокий с залысинами священник дрожащим голосом читал молитву. «Господь дал, Господь взял, да будет благословенно имя Господне». Слова его тонули в шуме дождя. В кармане пиджака парнишки, незаметно для присутствующих, что-то шевелилось. Крошечный огонек, похожий на искру от костра, двигался под тканью, просочившись сквозь материю, скользнул к шее и, замерев на мгновение у бледной кожи, нырнул в слегка приоткрытый рот. Небо над кладбищем потемнело еще сильнее, тучи сгустились, а дождь внезапно прекратился. В воздухе повисло странное напряжение, как перед грозой. Волосы на затылках людей встали дыбом. «В момент скорби мы...» Слова застряли в горле священника, взгляд прикипел к гробу. Из приоткрытого рта ребенка исходил едва заметный оранжевый свет. Тонкие струйки, похожие на дым, поднимались вверх, несмотря на отсутствие ветра. Отец заметил это первым, невольно шагнул вперед, затем еще. «Что это?» — только и успел проговорить он. Раздался оглушительный треск, разряд молнии ударил прямо в тело, мгновенно испепеляя цветы, ослепляя и отбрасывая громовой волной людей от гроба. Люди с криками падали, закрывая руками головы. Оглушенный отец приподнялся на локтях и обомлел, от гроба расходилась странная волна, полупрозрачная, колышущаяся, как горячий воздух над асфальтом в летний день, захватывающая всю большую территорию. Оказавшийся в эпицентре священник не успел даже вскрикнуть. Кожа его моментально высохла, натянулась на кости, глаза запали. В одно мгновение живой человек превратился в мумию и рухнул на землю. Шокированная и оглушенная мать не двигалась. Взгляд, прикованный к гробу сына, не отрывался от расходящейся волны смерти. Сознание отказывалось воспринимать происходящее. Опомнившись, к ней бросился муж. «Линда, бежим!» Крепко ухватил женщину за руку, увлекая за собой. Но было уже поздно. Волна накрыла обоих, мгновенно иссушая до состояния мумий. Секунду спустя тела все еще держащихся за руки родителей рухнули на землю. Люди пытались бежать. Кто-то уже достиг ворот, но волна двигалась быстрее. Настигая одного за другим, энергия высасывала жизнь, превращая бегущих в высохшие оболочки. Неизвестный катаклизм продолжал расширяться, поглотив все кладбище, перекинулся на соседнюю парковку. Автомобили глохли, металл мгновенно покрывался ржавчиной. Деревья и цветы вяли и чернели. Земля трескалась, обращаясь в пыль. Когда в зоне досягаемости не осталось ничего живого, волна остановилась, а затем начала втягиваться обратно в тело подростка. В полной, звенящей тишине лежали иссушенные тела людей и попадавших с неба птиц. Ветер гонял по опустевшей, мертвой земле обрывки одежды и зонтов. Тело в гробу резко село. Слепо подняло руки к лицу, бледные пальцы несколько раз сжались, затем изучающе пробежали по лбу, скулам, губам. Веки медленно, будто неуверенно поднялись. С лица подростка на мир смотрели два колодца тьмы с тлеющими искрами на дне зрачков. Демон скользнул холодным взглядом по телам вокруг, перевел его на свои руки, повертел пальцами, высунул язык, проверяя остроту слегка удлинившихся зубов, и, наконец, втянул в себя сырой воздух кладбища, делая первый вдох, гордо выпрямился, одним плавным движением выскальзывая из гроба. Еще не хватало выходить в мир в грязной одежде. Машинальными, отточенными движениями поправил пиджак, расстегивая ворот рубашки. Склонил голову на бок, хрустя шеей раз, другой. Несколько пробных шагов подтвердили полный контроль над телом. Подняв голову к небу, ловя бледной кожей первые лучи солнца, демон торжествующе улыбался. И эта совершенно нечеловеческая улыбка на детском лице больше походила на оскал опасного хищника, осознавшего, что клетка не заперта. Искры в его глазах вспыхнули, наливаясь пламенем преисподней. Свободен.